чужая невеста. Теперь чужая невеста. Все, что было между нами, и куда-то улетает время птицы незаметно. Я хочу понять, но кто же мне расскажет, кто поможет все вернуть, чтоб быть нам вместе? На вопросы кто ответит? И ты, разбитые мои мечты. Девчонка из соседнего подъезда, мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Ты теперь чужая невеста. Девчонка из соседнего подъезда, мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Кто расскажет, что случилось? Вдруг за миг все изменилось. Кто решил за нас с тобою? Поиграл моей судьбою. Кто нам даст на все ответы? А пока уходит лето, ночь снимает все секреты. Но зачем, скажи, все это? И ты, чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь.